Как и собирался, Вавилов внимательно следил за тем, куда назначит Третьякова. Тот попал в контрразведку, хорошо хоть не на руководящую должность, хотя это и было нонсенсом для человека в звании полковника. Видимо, Андропов все же прислушался к мнению Вавилова о его профессиональной непригодности. Ну а сам тот факт, что Третьяков попал в структуру Назарова, очень многое сказал Вавилову. Контрразведка, как и разведка, была элитным управлением. Человека с подпорченной репутацией, как у Третьякова, туда могли взять только по протекции. Скорее всего, лично Назаров приложил к этому руку. А значит, очень большие шансы, что именно он стоял за всей этой историей с поддержкой Кудряшова и Третьякова перед Андроповым. У него доступ к председателю был круглосуточный, как и у Вавилова. «Ну что же, земля круглая», — думал Вавилов. «Как только стану уверен, что это действительно Назаров во всем этом был замешан, придумаю, как с ним расплатиться». Закончив наконец со всеми делами, он погасил свет, запер за собой кабинет и отдал ключ терпеливо дожидавшемуся помощнику. Тот на время его отсутствия спрячет его в сейф. Впрочем, все секретное, что было в его кабинете, уже лежало в сейфе, а ключ от сейфа он передал помощнику еще час назад. Ну что же, за 3 недели отпуска надо постараться набраться новых сил. Еще один короткий отпуск был запланирован у него уже на декабрь. Москва. Ахмат, наконец, получил из министерства все необходимые бумаги для его перевода и занес их сегодня в отдел кадров. Бумаги у него принял лично начальник отдела кадров завода, и вел он себя совершенно иначе, чем раньше, когда они где-нибудь пересекались в коридорах, как-то даже подобострастно, а не на равных. Это Ахмаду совершенно не понравилось. С его точки зрения, уважающий себя человек так себя вести не должен. Сразу после работы он зашел в квартиру своего пасынка, полил цветы. Тузика он лично завез в деревню на следующий день после отъезда Галии, а вот кошку ему пришлось взять в свою квартиру. Он бы ее, конечно, отвез в деревню, чтобы с ней не возиться, но это ему сделать категорически запретили. Мол, животное очень нежное, породистое, и в деревне неминуемо сгинет. Значит, придется с ней и дальше возиться, хотя сам Ахмат любителем кошек отнюдь не был. То они на шкафу валяются, то на батарее, мяукают пронзительно и постоянно хотят жрать. И еще постоянно наступаешь им на хвост, он вечно оказывается там, где ты никак не ожидаешь его увидеть. Кроме этого, у него складывалось впечатление, что кошкам вообще плевать, есть рядом человек или нет. Он им интересен разве что с точки зрения накормить их как следует. То ли дело собака. Постоянно ищет взглядом хозяина, пытается быть поближе к нему. Преданным взглядом смотрит в глаза и не когтит тебя, если протянешь к ней руку. Вот это настоящие домашние животные, знающие свое место. Поужинав, он снова спустился в квартиру Ивлевых и позвонил в роддом. Так он теперь делал каждый вечер попозже. Не хотелось узнать однажды утром, что его ребенок еще вчера родился, а он и не знал. Назвав фамилию и имя жены, он застыл в ожидании. Шуршание страниц, разговоры медсестер. «Поздравляю, папаша», — сказала медсестра, снова взяв трубку. «С сыном. 3 кило 700 граммов, 51 сантиметр. А как моя жена, Кесарева? Все в порядке с ней? Час назад операция закончилась». Положив трубку, Ахмат сел прямо на пол в прихожей. «Сын. У него сын родился. Его рот не прервется на нем. Сколько он так просидел, сам не понял. Но очнувшись, тут же метнулся на улицу. Не мог он в квартире оставаться, надо срочно ехать в роддом. Что будут делать Кесарева, он и так догадывался. Инна сказала, что женщинам, что в возрасте рожают, обычно делают Кесарева. Сможет ли Поля помахать ему в окно, можно ли ей вставать после операции, а все равно он туда приедет. Выскочив из подъезда, увидел сидящего на скамейке Гришу с газетой. Сына он отправил в деревню, а погода стояла прекрасная, так что периодически сидел вечерами у подъезда. Тот, подняв на него глаза, тут же оценил его взъерошенный вид. «Родила, наконец», — моментально сообразил приятель. «Девчонка, сын, сын», — закричал Ахмат, заставив бродивших неподалеку ворон испуганно взмыть в воздух. «Сын родился. 3 кило 700 граммов, 51 сантиметр». Гриша, одним ловким движением встав с лавки, тут же бросил жать ему руку. «Поздравляю с сыном. Ты же его хотел, принял бы и дочь, конечно. Но сын, это вообще здорово. Куда сейчас? Да в роддом. Может, удастся хоть в окно поле увидеть? Давай я за руль сяду, — предложил Гриша. «Тебе сейчас за руль не стоит садиться». Ахмат нисколько не возражал. Он и сам чувствовал, что у него руки трясутся. Еще не хватало от радости в аварию попасть. Не для того у него сын родился. Да и не хотелось ему в такую минуту оставаться одному. Так что помощь Грише пришлась кстати. До роддома они домчались за 15 минут. Еще минут 5 они маячили под окнами палаты, в надежде, что кто-нибудь там их заметит и поля выглянет. Орать не хотелось, роддом все же. Наконец, одна из женщин в нужной палате подошла к окну, заметила их, и выглянула в открытое окно. Ахмат узнал ее, видел во время недавнего визита к жене. «Поли тут нет, она в другом отделении, перевели», громко сказала она, тоже его узнав. «И верно, после родов сразу переводит в другое отделение», запамятовал, сказал Гриша. «Пошли в приемный покой». «Куда вы, мужчины, уже поздно для посещений», сразу на входе закудахтала невысокая пожилая медсестра. «У меня сын родился, час с небольшим назад», сказал Ахмат. «Узнать бы, какая палата, помахать хоть, Кесарева, небось, или на молодухе женат», спросила его медсестра. «Кесарева, так ей раньше утра никто вставать не разрешит, завтра с утра приходите махать, папаша, так а палата-то какая, завтра с утра и узнаете», вышли несолоно хлебавши. «Слушай, так ты лучше дочке своей жены позвони, которая тоже в больнице работает», посоветовал Гриша, «она тебе все и разузнает». «И где, и как, точно», обрадовался Ахмат. Он нашел ближайший автомат и набрал военное общежитие. Через 3 минуты Инна подбежала к телефону. «Да, знаю, что братик у меня родился», тут же сказала Инна. «Поздравляю, Ахмат, палата у нее 47, это ты с другой стороны здания должен заходить, ближе к торцу, 4-й этаж, скажи Петру, пусть ко мне приезжает, будем отмечать», велел ей Ахмат. «Скажу, только ты проследи, пожалуйста, чтобы он не совсем в зюзю, чтобы на работу с утра мог без опоздания прийти, начальник у него строгий, прослежу, разбужу и отправлю», пообещал ей Ахмат. «Так может, нам в магазин заехать, прикупить, что выпить и закусить», спросил Гриша, когда он повесил трубку на место. «У Паши все найдем, нечего по магазинам в такой поздний час шарить, ты же его знаешь, у него запасы как на случай ядерной войны, и он сам мне говорил, чтобы, когда отмечать будем рождение ребенка, брал все, что нужно, не стесняясь, что он так как бы тоже поучаствует, хоть и на расстоянии, и ты же и сам знаешь, что ему не жалко». «Да, парень он запасливый, что есть, то есть», улыбнулся Гриша. «Хм, а ведь у него бар очень приличный, там и всякой экзотики полно, почаще бы у тебя сыновья рождались, дружище». Италия. Выехав в 5 утра из Бальцана, Диана с Фердаусом отправились на дневной рейс в Рим, отправляющийся в Москву. По практически пустой трассе в это время можно было ехать с очень большой скоростью. Опять же, учитывая, какая жара установилась в Италии, нужно было проехать как можно больше до 9 утра, потому что с этого времени зной уже станет почти невыносим. Но, конечно, и по жаре тоже ехать пришлось. Чем ближе к Риму, тем больше машин и заторов на дорогах. Тем не менее в 12 утра они уже были в аэропорту. Помимо своих собственных вещей, они прихватили еще прямо с завода один из самых больших чемоданов на колесиках, и Диана в течение часа методично обходила магазины в аэропорту, набивая пустой чемодан подарками доверху. Обычно магазины в аэропорту считаются очень дорогими, но декабрь, январь и большая часть лета являются приятным исключением. Очень многие товары шли с шикарными скидками, и уже успевшая привыкнуть к шопингу за рубежом Диана закупалась очень эффективно, при этом прекрасно понимая, что вполне могла бы позволить себе набить этот чемодан подарками, и не будь сейчас никаких скидок. Подарки Тимуру и его невесте на свадьбу она успела купить уже раньше. Прекрасно зная размер обоих своих братьев, она приобрела для него костюм на свадьбу за $150 от Cesare Attolini. Для ветки она везла колечко из белого золота с сапфирами за 200 от Bulgari. Учитывая, что в Италии работники на их заводе получали в месяц $150-200, с ее точки зрения это были хорошие подарки. Ну и так чисто, не на свадьбу, она купила Тимуру еще 2 пары спортивных кроссовок для училища. Наверное, он будет единственный курсант, который будет бегать в фирменных кроссовках Adidas. Что касается Паши, то она решила, что ему тоже необходимо обновить свой гардероб. Она купила ему темный костюм от Бриани, галстук от Ермини Гилдезигна, кроссовки Nike и туфли от Суперга. Она вон вся одета в различные дорогие бренды, А ведь у нее всего 5% акций завода. Владелец 20% акций тоже должен одеваться по-человечески. Тем не менее она, конечно, понимала, что носить эти вещи он будет в Советском Союзе, так что внимательно следила за тем, чтобы на всех купленных вещах снаружи никаких лейблов модных брендов видно не было. Так что для постороннего взгляда Паша будет просто одет в красивую удобную импортную одежду и обувь. А об истинной ее стоимости никто и не догадается. С Галией у нее вообще практически совпадали размеры, и одежды, и обуви. Ей она прикупила модного бельишка от Yves Saint Laurent, туфли от Gucci, и пару платьиц от Armani. Ну и, конечно, не смогла пройти мимо детских игрушек и детской одежды для племянников. С игрушками было попроще. С одеждой она уже не была так уверена по поводу размеров, поэтому взяла все для мальчиков на полтора года. Не сейчас, так зимой точно можно будет носить. Сев на свой рейс, они благополучно прилетели в Москву. В аэропорту, как обычно, их встречал представитель торгпредства. Быстро домчал их до дома, помог занести тяжелые чемоданы в квартиру. Фирдаус был весьма удивлен, когда жена пропустила его в душ первым. Но Диане было не до того, она хотела, наконец-то, записать на бумагу ту записку от колумбийских террористов, которую она демонстративно порвала тогда на глазах их венесуэльских партнеров. Конечно, пользуясь приемами мнемотехники, она заучила каждое слово наизусть, но все же так будет надежнее. Зная, что Фирдаус будет плескаться долго, она сразу же набрала и майора Артамонову, и по голосу поняла, что Мария рада ее возвращению. Ну конечно же, учитывая ту информацию с американским ядерным оружием, которую она для нее добыла после относительно недавней поездки, она будет рада, подумала Диана. Ей, небось, тоже почетная грамота от Андропова перепала, и в отличие от меня, она может ее показывать другим. Ну и, конечно же, она знает, что по возвращению из любой поездки Диана всегда привозит ей какой-нибудь подарок. Договорились встретиться завтра же с утра. Глава 11. Калининская область, недалеко от Торжка. Утро принесло неожиданные новости. Айша, проснувшись первой, пошла к Карине спросить, не передумала ли она, и не решила ли все же остаться. Ей не хотелось оставаться без подруги в этом путешествии. Но в другом лагере ей сказала одна из девушек, да еще неприязненно косясь на нее, что бедняжка уехала в Калинин на москвиче с Даниилом. Мол, он согласился подбросить ее до вокзала. Неожиданное известие так захватило Айшу, что она не обратила внимания ни на странный взгляд, ни на то, что девушка назвала Карину бедняжкой, и сразу побежала будить парней. Разбуженный Марат, услышав новость, неожиданно для нее облегченно вздохнул и сказал: «Баба с возу, кобыле легче». Эту идиому Айша давно выучила, и смысл ее прекрасно знала, но все же ей не понравилось услышанное. «Как ты можешь так говорить? Мы должны быстро собраться и ехать за ней», — строго сказала она. «Почему?» — взгляд Марата был крайне удивленным. «Мы же ничего не знаем об этом Данииле, а вдруг он надругается над ней, а тело спрячет в лесу? Нужно догнать их и убедиться, что с ней все в порядке». Тут уже и Миша не выдержал, который до этого осоловело моргал, но новость тоже воспринял с облегчением. «Айша, во-первых, ты же не знаешь, когда они уехали. Может, уже час назад, и мы их не догоним, у нас не гоночный болид, все же. Во-вторых, если догоним, она же явно скажет нам убираться обратно. Проехать сотню километров, чтобы мне плюнули в лицо, знаешь ли, как-то совсем неохота. И в-третьих, ее никто не заставлял уезжать с незнакомым ей человеком. Ей пообещал вполне знакомый ей Марат, что довезет ее до Калинина. И если она выбрала незнакомца, это ясный сигнал, что никого из нас она видеть рядом совершенно не хочет. В принципе, вчера, когда она от нас ушла, она же тоже именно это и сказала. Но, начало было говорить Айша из духа противоречия, но тут же осеклась и уныло повесила голову. Все же логика была обычно ее сильной стороной. Миша сказал все, как есть. Почти в молчании они начали готовить завтрак. Работали слаженной командой, без дела не остался никто, и никто от своей работы не увиливал. Айша была вынуждена отметить, что без Карины работалось как-то комфортнее. И правда, ее подруга постоянно отлынивала от своих обязанностей, и ты никогда не знал, выполнит ли она то, что ей поручили. И это раздражало. А сейчас они сработали четко, как единый механизм. После завтрака пошли в гости. Общаться все же было веселее всем вместе. Но почему-то в этот раз по сравнению со вчерашним днем никто их появлению особо не обрадовался. Удивленный Миша, не выдержав, поманил пальцем Наташу, отвел ее в сторону и прямо спросил: «А что случилось-то? Что вы сегодня прям как не родные? А то вы не знаете?» — удивилась она. «Да вот, как видишь, не знаем. Ну здравствуйте. Загнобили несчастную Карину, что она от вас решилась сбежать обратно в Москву. А теперь удивляетесь, что после всех ужасов, что она о вас рассказала, на вас так странно смотрит. А, ну тогда все понятно». Наконец догадался Миша. «А ты не могла бы уточнить про конкретные ужасы? Что же мы там такое страшное делали в отношении Карины?» Его спокойствие заметно смутило Наташу. Сразу стало видно, что часть уверенности в своих словах ее покинула. «Ну, она сказала, что вы двое прихвостни ливанской капиталистки. Она у себя типа большая шишка, отец долларовый миллионер, ничего делать не приучена и нуждается в обслуживании. Вот только Марат ничего не хочет делать, потому что он ее жених, и уже проникся развратившими его ее буржуазными ценностями. А ты ничего не хочешь делать, потому что подрабатываешь уже в Кремле и зазнался. Только она из обычной скромной московской семьи, не миллионерша, так что вы взвалили на нее всю работу по лагерю, а сами ничего делать не хотели. А когда она отказалась на вас стряпать и дрова собирать, вы ей велели пешком к шоссе идти и машину попутную искать. Согласись, что это возмутительно. Девчонки велели Даниилу довести бедняжечку до Калинина и посадить на поезд. Было бы возмутительно, если бы это не было полной ложью от начала и до конца». Пожал плечами Миша. «Впрочем, если ты веришь в эти сказки, то мне сказать тебе больше нечего. А как все было на самом деле?» — спросила его Наташа. «А на самом деле одна ленивая москвичка по имени Карина решила, что мы все были рождены для того, чтобы стать ее слугами в этом походе. Ничего сама не хотела делать, когда была ее очередь, ни еду учиться готовить, ни дрова собирать. И кстати, она вовсе не из скромной семьи. У нее отец подполковник, да еще и интендантской службы. Мне один знакомый сказал, что по возможностям не каждый генерал этому подполковнику ровня будет. И мама у нее с таким мужем тоже очень неплохо устроилась. Так что Карина строила из себя боярыню, хотела валяться только на пляже с книжкой, да купаться и прочими способами развлекаться. А когда я вчера сказал ей решительное «нет», она потребовала тут же на машине ее в Москву отвезти. Конечно, в Москву никто не собирался ее везти. Мы предложили ее до станции в Калинине отвезти. Она согласилась, но сказала, что переночевать предпочитает у вас. Вот и все, что было на самом деле. Вот даже как, — сказала задумчиво Наташа. — Она бы свои обязанности по лагерю выполняла бы так же шустро, как сочиняла про нас всякую ерунду. Покачал головой расстроенно Миша, хотя мы все равно очень счастливы. Только эта поездка и позволила нам всем понять, что Карина за человек. Да еще и твой рассказ сейчас добавил для ясности. Наташа помолчала, а потом спросила: «Скажи, а я правильно поняла, что это твоя бывшая девушка?» «Ну да, я думал, что это моя девушка. Аж пару месяцев. Зато теперь так уже больше не думаю». Поблагодарив Наташу за информацию, Миша пошел к Марату и Аише. Те как раз, обиженные холодным приемом в лагере местных, развернулись и пошли к себе. Догнав их, Миша объяснил, в чем причина такого странного к ним отношения. Передал разговор с Наташей во всех деталях, чтобы ливанка больше не имела иллюзии о своей подружке. «Ну вот, я так и чувствовал, что эта Карина та еще штучка», — покачал головой Марат. «Ну что, Аиша, все еще жалеешь, что Карина уехала?» «Да уже не очень», — обиженно насупив брови, ответила ливанка. «Это я-то нуждаюсь в прихвостнях. Москва, Ахмат, Гриша и Петр неплохо провели вчерашний вечер. Бар у Паши оказался очень богат, так что они выбрали оттуда себе каждый, что хотел, и по закускам его закрома ничуть не уступали бару. Нарезали и датской ветчины на бутерброды, и огурчиков венгерских, и колбаски сыровялиной. Ахмат сдержал слово и, несмотря на то, что был счастлив и не хотелось ни о чем думать, кроме того, что у него появился сын, присмотрел за Петром, вовремя его остановив от принятия лишней дозы. Так что в 7 утра удалось его растолкать и отправить на такси, вызванном по телефону, который дал ему Паша, домой. Гриша ушел к себе вчера поздно ночью, так что о нем заботиться не было никакой нужды. Ну и тем более, как уже знал Ахмат, тот себя очень даже хорошо контролировал в плане выпивки. Отправив Петра, Ахмат сел в машину и поехал в роддом, где находится палата Поли. Теперь он примерно знал и надеялся, что она сможет подойти к окну и увидеть его. Не повезло. Где-то за полкилометра до роддома его притормозил наряд ГАИ. Ахмат предъявил документы, но патрульный, принюхавшись, тут же почуял запах. «Вы что, пьяны, товарищ водитель? Сын у меня вчера родился, вечером отмечали, с утра не пил». Молодой патрульный лет 25 посмотрел растерянно на второго, которому уже было под 40. «А какой роддом?» – спросил Ахмада тот. «Да вон прямо по улице, полкилометра всего не доехал», – огорченно сказал Ахмат. «Давайте тогда так сделаем. Приедем туда, если в роддоме подтвердят, что у вас сын родился, то ладно, закроем глаза уже. Спасибо, товарищ майор», – расцвел Ахмат, но сесть обратно за руль ему не дали. Сержант велел пересесть ему на пассажирское сиденье и сам повел машину. У роддома они вышли, и все трое пошли в приемный покой. А папаша явился снова. Тут же опознала Ахмада та же самая медсестра, что вчера отказалась сообщать ему номер палаты. Он удивился, был уверен, что ее смена уже закончилась. «Жена твоя в 47 и краткой палате. Можешь идти, махать, ей теперь даже полезно немножко ходить». Майор расплылся в улыбке, видно было, что ему приятно, что его не обманули. «Поздравляю, куда вам дальше ехать нужно, папаша?» – спросил он Ахмада. «На завод «Серп и молот», это 3 километра отсюда. Сделаем так, вы сейчас идите и машите своей супруге, а мы у машин подождем. Подвезем вас до вашего завода, а вы пообещаете, что до окончания рабочей смены машиной больше пользоваться не будете». «Так договоримся?» «Конечно, товарищ майор», – обрадовался Ахмат. «Мое слово крепкое, до вечера машиной пользоваться не буду». Майор кивнул, и Ахмат пошел искать нужную палату. Ему повезло, Поля как раз стояла у окна. «Ждала меня», — догадался он и замахал ей рукой. Палата была слишком высоко, чтобы сильно разговаривать. Ахмат просто крикнул, что любит ее, так она сразу ему палец, прижатый к губам, показала, хоть и была очень довольна услышанным. Лицо, конечно, изможденное у жены было, но глаза светились радостью. Пообщались жестами несколько минут, и Поля махнула ему, чтобы он шел на работу. Милиционеры, как обещали, доставили его на работу, поздравили еще раз с рождением сына и уехали. Приятно впечатленной помощью с их стороны Ахмат пошел на завод. В портфеле у него было 3 бутылки водки, надо же и на работе тоже проставиться. Но сам он решил практически не пить, было стыдно. Вдруг снова тот же патруль ГАИ попадется на пути домой, обещал, надо свое слово держать. В обед он еще сбегал на почту и дал 2 телеграммы, одну, своей родне в Чечню. Вторую, Эльвире в деревню Коростово. «Интересно, кто из моих родичей когда сможет приехать в Москву отпраздновать рождение сына?» — думал он, возвращаясь на завод. «Берлин. Дежурить в фестивальном клубе Советского Союза мне откровенно понравилось. Как логично было ожидать, клуб советской делегации вызывал очень большой интерес. Все стены были обвешаны плакатами на разных языках мира, оповещавших о самых значимых достижениях СССР. Народ шел валом, но, конечно же, тут я был не один, нас тут было человек 25 молодежи, что работали с людьми. Было и несколько человек среднего возраста, в костюмах, но они разговоры с посетителями не вели и в целом особо старались не отсвечивать. Впрочем, я догадывался, чем они тут занимаются. К каждому желающему поговорить об СССР тут же подходил один из нас, чтобы ответить на все его вопросы о Советском Союзе. Больше всего сложностей, конечно, возникало, когда подходил какой-нибудь иностранец, не знающий русского языка. Человек 10 из нас знал иностранные языки, остальные по большому счету нет. Потому как одно дело уверять, что ты знаешь иностранный язык, поскольку учил его в школе и в университете, а другое дело свободно на нем беседовать с иностранцем. Ну и, конечно же, акцент тоже имел огромное значение. Парень, который только что уверенно беседовал с британцем, только беспомощно развел руками, когда к нам пришел индус. Он просто не понимал почти ничего из того, что тот говорил. А ведь тот тоже носитель английского языка. Просто акцент чудовищный для нашего уха. Ну и были также иностранцы, которые приходили, считая, что они знают русский язык, потому что учили его несколько месяцев, и упорно пытались добиться понимания от одного из нас, разговаривая на нем. Ну-ну, оптимисты. Русский язык один из самых сложных в мире. Уникумов наподобие Айши, которые несколько сложных языков почти играючи выучили, я в расчет не беру, а обычному человеку его надо несколько лет учить со всем старанием. Особых трудностей иностранцы, разговаривающие на английском со своим особенным акцентом, не вызывали только у меня и одного парня из МГИМа. Дмитрий Павленко, неплохой парень родом из Минска, перевелся на второй курс. Так что всех индусов, португальцев, австралийцев и испанцев наши товарищи скидывали на него и на меня. Правда, под самый конец приперся таки один англичанин с безупречным акцентом из Кембриджа. Вот только он оказался сотрудником BBC и начал задавать всякие вопросы с подковыркой про демократию и права человека. И очень быстро перешел в разговоре с Дмитрием на русский язык, который оказался у него практически безупречным. Невольно прислушался к его беседе с моим напарником из МГИМа и понял, что того надо выручать. Тот вообще было видно, что понятия не имел, как надо правильно отвечать на всякие скользкие вопросы. Завалит же разговор. А провокатор из BBC специально говорил как можно громче, чтобы случайные слушатели могли убедиться, как уверенно он доминирует, обличая Советский Союз в нарушении прав человека. Подошел к ним, вклинился в беседу. «Скажите», — спросил британца, — «а права человека и свобода слова подразумевают, что любые темы, связанные с нарушением прав человека и демократии, подлежат освещению на крупных радиостанциях Великобритании?» «Да, конечно», — уверенно ответил тот. «А подскажите, пожалуйста, когда в последний раз на вашем радио была передача по поводу нарушения прав человека британскими колониальными властями на территории бывшей Британской империи? Когда люди последний раз могли услышать от вас, как, к примеру, на территории Индии в 19 веке вы уморили десятки миллионов людей голодом, вывозя продовольствие на продажу за пределы страны? А когда можно было услышать передачу про то, как миллионы ирландцев умерли от голода, когда были колонии Британской империи? Вы, наверное, и сами знаете, но могу напомнить, что в 19 веке большей частью плодородных земель Ирландии владели британские лорды. Они выращивали на них пшеницу, вывозили за рубеж, зарабатывая миллионы фунтов стерлингов, а несчастные ирландцы были вынуждены питаться только картошкой. Их даже в Британии так и называли насмешливо – картофилиеды. Ее, к сожалению, не хватало на всех, и миллионы ирландцев умерли голодной смертью, а еще миллионы были вынуждены бежать со своего острова, спасаясь от голодной смерти. Именно поэтому сейчас в Соединенных Штатах Америки такая огромная диаспора ирландцев. Или вы хотите сказать, что они от хорошей жизни уехали из Ирландии на чужбину? Конкретно по этим темам передачи, впервые нахмурился до этого цветущий британец. Ну да, вы же тут только что обвиняли Советский Союз в различных мелочах. И ни одна из тем, что вы поднимали, не была связана с голодной смертью наших граждан. А тут десятки миллионов людей, которых ваша хваленая Британская империя заморила голодом до смерти. Так вы можете уточнить, когда можно было последний раз услышать передачу про это на BBC? Нет, не могу, вынужденно ответил британец. По его лицу было прекрасно видно, что про все перечисленные мной факты он, имея прекрасное образование, конечно же, в курсе. Но передачи про якобы происходящие нарушения прав в Советском Союзе идут у вас практически каждый день. Получается, что бревна в своем глазу вы не замечаете, а вот соринку в нашем глазу ищите беспрестанно. Как вы считаете, может ли это быть связано с тем, что ваше BBC получает крупные суммы на свою деятельность от британского правительства? Или вы просто считаете, что это частная инициатива вашего собственного руководства? В таком духе мы беседовали с ним еще минут 5, и быстро выяснилось, что он совершенно не готов к такому спору, в котором я постоянно привожу исторические факты. Наверное, я первый человек, который столь напористо стал закидывать его неприглядными фактами из истории его собственной страны. Постепенно его голос стал гораздо менее громким, чем ранее, а вот я, наоборот, не стеснялся разговаривать как можно громче, переняв его манеру. Лицо британца раскраснелось во время нашего спора, а потом он и вовсе фактически сбежал, заявив, что куда-то уже опаздывает. Он отошел метров на 15, оглянулся потерянно на меня, и все наши начали мне аплодировать. К аплодисментам присоединилась и часть наших гостей, знавших русский язык и симпатизировавших СССР. «Ловко ты его отбрил, с благодарностью глядя на меня», — сказал Дмитрий. «Выручил ты меня, а то он как насел. Я и не знал, что ему сказать, чтобы он отцепился. Откуда ты столько всего знаешь про Британскую империю? Ты же говорил, что ты студент экономического факультета МГУ. Да просто хобби у меня такое, подрабатываю понемножку, вот и нахватался. И где можно подрабатывать, разжившись такими знаниями? На радио выступаю и в одной из газет изредка своей статьи печатаю. Вот оно как. А что ты мне сразу об этом не сказал? Ну, сам подумай, как бы это выглядело. Встречайте Павла Ивлева, видного корреспондента радио и газетного журналиста, тем более не так долго я этим и занимаюсь. А здесь я, как и ты, участвую в качестве студента. Понятно, задумчиво сказал Дмитрий. Скромный, значит. Спасибо тебе еще раз, Москва. Договорились встретиться с майором Артамоновой на улице, но внезапно полил сильный дождь. В принципе, Диана была совсем не против. Как выяснилось, в Москве почти неделю до их приезда никакого дождя не было, и улицы были полны пыли. Да, проезжали, конечно, машины, которые орошали асфальт водой, но тротуары-то никто как следует не мыл. Так что они беседовали, сидя в салоне служебной «Волги», на которой приехала Артамонова. Прежде всего Диана вручила Марии подарок. Взяла со своего завода один из дорожных НССРов, что прилагались к определенным моделям изготавливаемых на нем чемоданов, и в том же самом аэропорту, где покупала подарки для Паши, купила несколько помад и кремов и положила в него. Майор Артамонова была восхищена полученным подарком. Внимательно изучив содержимое НССРа, поблагодарила Диану, а затем стала с интересом расспрашивать ее, как она отдохнула в Ницце. «Да никак, собственно», — махнула рукой с досадой Диана. «Мы там и не были. Пришлось лететь по делам фирмы моего тестя в Венесуэлу». «В Венесуэлу?» — пораженно переспросила майор КГБ. «Ну да, впервые в жизни пришлось слетать в Латинскую Америку. И как впечатления?» «Ну, двойственные. Такие вкусные фрукты и морепродукты. Как у них, еще поискать. Добираться смерти подобно. Двое суток и куча пересадок в одну сторону. И террористов слишком много». «Террористов?» – удивленно спросила Мария. «А, наверное, об этом было много информации в местных газетах и телепередачах. Да какое там?» – раздраженно махнула рукой Диана. «Как раз в газетах и телепередачах ничего подобного и не увидела. Хотя я вряд ли и поняла бы, если бы увидела. Испанского же я не знаю. Пришлось вот лично повстречаться с одной из групп террористов. Колумбийцы забрели на территорию Венесуэлы. Они меня, кстати, попросили записку вам передать по поводу сотрудничества». «Мне, записку, по поводу сотрудничества?» — в шоке переспросила Мария. «Ну не мне же, они же не знали, что я связана с КГБ», — раздраженно ответила Диана. «Сначала они нас похитить хотели, а когда я схватила автомат, и они узнали, что я из Советского Союза, то получилось уже по-человечески поговорить. Повезло, блин, что я советская. Быть советской гражданкой здорово. Хрен бы я иначе выкрутилась». Майор КГБ смотрела на Диану несколько секунд ошалевшим взглядом, а потом все-таки собралась с силами и спросила: «Диана, а можешь ты рассказать все подробно и с самого начала?» И Диана рассказала подробно и с самого начала, а потом протянула записку. Конечно, оригинал пришлось порвать, чтобы не вызвать подозрения у латиноамериканских партнеров нашей фирмы. Но вот это я накорябала по памяти, уже прилетев в СССР вчера. Глава 12. Отделение МИ-6, Западный Берлин, ФРГ. И как так вышло, Майк, что какой-то желторотый паренек-коммунист разделал тебя под орех у всех на глазах? — спросил насмешливо резидент МИ-6 корреспондента BBC. Они были старыми приятелями, учились вместе в Кембридже. Потом разошлись на время, а когда встретились, он был уже в разведке и сходу завербовал Майка. Сейчас, конечно, пока он в Западном Берлине, с ним работал другой куратор, но по возвращении в Лондон он снова намеревался забрать себе кураторство над старым другом. «Тебе хорошо насмехаться, Джордж», — огрызнулся Майк. «Ты просто в толпе стоял и слушал, как я с ним сражаюсь. Как же я мог ожидать, что наткнусь на такого умелого противника? Он, небось, точно один из ваших, только с той стороны». «Да ладно, хочешь сказать, что наткнулся на офицера КГБ? Полная ерунда. В таком возрасте офицером КГБ стать невозможно. Они предпочитают, чтобы молодые люди сначала получили высшее образование, а потом еще специально гоняют их на своих высших курсах. А этому парню и 20 нет, у меня глаз наметанный. Офицеры КГБ там, кстати, тоже были. Только, как и положено офицеру разведки, ничем себя не проявляли, просто все внимательно слушали. Ты, Майк, наверное, красивых фильмов про разведчиков насмотрелся, где они одеваются, как павлины, глушат виски стаканами и в каждой бочке затычка. Люди моей профессии выдрессированы вести себя тихо и незаметно. Так что этот Павел, который тебя так лихо у всех на глазах заткнул, точно не офицер КГБ. Но что талантлив, так это точно. Даже немного удивительно, учитывая, что он из СССР. Обычно, когда кто-то из русских выходит к трибуне, все тут же готовятся засыпать с открытыми глазами. По сути, никогда ничего не скажут. Нагонит побольше тумана, разбавит его водой. Хотя для дипломатов это настоящий талант, но у них, похоже, этому искусству обучен каждый политик. А тут настоящий оратор, и очень толковый, раз сумел тебя заставить замолчать. Такой и арабу в пустыне сможет горсть песка продать. Да, мало того, что заболтает кого угодно, так и чертовски прекрасно разбирается в нашей истории. Ой, ну ладно, кому жалко этих индийских обезьян и тем более ирландцев. Ну, гноили мы их миллионами, и что с того? То есть, ты сейчас предлагаешь мне в следующий раз в подобной ситуации так и сказать? Майк, нет, конечно. Так это обсуждать мы можем между собой, как старые друзья. На публике, конечно, продолжай, как и раньше. Наша страна – оплот демократии, прав человека и все такое. Может, разве что, возьми какой-нибудь хороший курс по ораторскому искусству месяца на 3, вдруг снова такой же неожиданный коммунист попадется на твоем пути. Разве что твое ведомство, Джордж, согласится оплатить мне такой курс, огрызнулся корреспондент. А ты разве беглый коммунист-перебежчик, чтобы мы тебе такие вещи оплачивали? Сам знаешь, на это у нас никаких бюджетов нету. За то, что ты с нами так плотно сотрудничаешь, я максимум тебя могу от увольнения защитить, если вдруг у вас в BBC настанут тяжелые времена. И на том спасибо, вздохнул Майк. В этом году, кстати, ваша поддержка может и пригодиться. Редактор предупредил недавно, что ожидается очередное затягивание поясов. И из 7 человек к концу года в отделе останется только 6. Ну, если почувствуешь, что оказался под угрозой, мы тебя, конечно, вытянем. Главное, не тяни до последнего. Заранее предупреди своего куратора. Если тебе уже скажут, что тебя увольняют, придется приложить гораздо больше усилий, чем если они еще окончательно не выбрали кандидатуру. В твоих же интересах проинформировать нас вовремя, меньше народу узнает, что ты с нами сотрудничаешь. Ну, это верно, чем меньше народу, тем надежнее. Представляешь, даже у нас на BBC есть те, кто сочувствует коммунистам. Если сольют информацию в СССР, то потом аккредитацию красные не дадут, когда меня туда редакция отправит. Но ты же не забываешь сообщать куратору о таких людях? Нет, что ты. Как можно, мне любой коммунист поперек горла стоит. Те, кто сочувствует русским, я считаю, должны на улице милостыню просить. Правильно мыслишь. А на курсы ораторского искусства все же разорись. При твоей профессии тебе все равно на пользу пойдет. Да и очередную бумажку о повышении квалификации своему начальству принесешь, покажешь, как усердно стараешься сохранить свою должность. Не придется нам вмешиваться, чтобы сохранить тебе рабочее место. Ты не знаешь, как у нас все устроено внутри, Джордж, хохотнул корреспондент. Если я притащу своему начальнику такую бумагу, он скорее заподозрит, что я мечу на его место, и тогда я точно стану первым в списке на увольнение. А у вас разве не так? Ну, если честно, и такие говнюки среди начальников попадаются. Но, к счастью, достаточно редко. Ладно, друг, был рад с тобой и повидаться, и поработать. Через 4 часа уже обратный самолет в Лондон. Надо еще успеть купить какой-нибудь подарок для Маргарет. Иначе она долго будет на меня дуться. Передавай ей привет от меня. Буду в Лондоне, зайду. Москва. Всю дорогу домой Карина думала, что она расскажет родителям. Рассказывать правду она, конечно же, не собиралась. Тут было 2 варианта. Все зависело от того, дома родителей или уже уехали на дачу. Если уехали, то можно пока расслабиться и спокойно продумать, что говорить. А вот если дома, то надо придумывать объяснение уже сейчас. Хоть бы повезло, и они уже уехали, думала Карина, пока ехала в автобусе. У обоих отпуск начался. Должны были уже уехать, но могли задержаться. Мама говорила, что ей нужно с тетей Леной обязательно встретиться, вспоминала Карина. А та вечно занятая, могли сразу и не пересечься. Приехав домой и зайдя в квартиру, она поняла, что не повезло. Родители были дома, сидели на кухне и что-то оживленно обсуждали. Оба очень удивились, когда увидели на пороге дочь, которая должна была вернуться только через пару недель. «Что случилось, Кариночка?» Сразу же подхватилась мама, встревоженно глядя на дочь. «Вы что, раньше вернулись? Даже не спрашивай», сделала несчастное лицо Карина, махнув рукой, и начала сочинять. Решив сильно не мудрить, Карина выдала родителям ту же версию, что до этого озвучила новым знакомым. Те ведь сразу поверили, почему бы и родителям тоже не поверить. Карина в красках рассказала, как ее эксплуатировали в лагере, заставляли делать всю работу, а сами только отдыхали и развлекались. «Я так сильно разочаровалась в Мише», — самозабвенно врала Карина. «Думала, что он такой серьезный парень, работящий, будет мне помогать, заботиться. А он только на пляже лежал и с Маратом общался, а меня гонял то еду готовить, то посуду мыть, то дрова таскать для костра. Даже палатку самой ставить приходилось каждый раз», — жаловалась Карина родителям. «Парни только машиной занимались, а все остальное сказали, женская работа». Карина очень долго рассказывала родителям о том, сколько она всего делала, пока они были в походе. Родители слушали дочку очень внимательно. Отец сначала очень сильно возмутился поведением ее друзей. Видно было, что аж кипит от негодования. Но чем дольше рассказывала Карина о своих злоключениях, тем более выразительно переглядывались отец с матерью. При всем первоначальном возмущении они прекрасно знали свою дочь, и у них возникли очень большие сомнения относительно того, что она рассказывает. Уж очень трудно им было представить свою кровинушку, с топором заготавливающую дрова для костра или лихо ставящую палатку без какой-либо помощи со стороны. Они прекрасно помнили оба, что именно умела их дочь и как она проявляла свои бытовые навыки, а точнее, их полное отсутствие, когда выезжала с родителями на дачу. «Не все там так просто было», — подумал отец Карины, кивая дочери, которая совершенно не замечала изменившейся реакции родителей на свой рассказ. Переглянувшись с матерью и подмигнув ей, отец предложил Карине, поднимаясь: «Поехали». «Куда?» — изумленно спросила его дочь. «Поехали к твоим друзьям. Это не так уж далеко, через несколько часов будем на месте», — пожал плечами отец. «Я этого так не оставлю. Хочу разобраться, как это они так поступают с друзьями. Что это за товарищи такие?» «Нет, не надо», — замахала руками Карина. «Мне будет неудобно». «Что значит неудобно?» — поддержала мужа мать. «Они тебя эксплуатировали, обижали. Это что, советское поведение? Это как вообще друзья так могут себя вести? Ни в какие ворота такое не лезет». «Да ладно», — замахала руками Карина. «Я больше вообще не хочу с ними общаться и не буду. Зачем мне еще вот эти все разбирательства? А ты и не будешь разбираться», — строго сказал отец. «Разбираться буду я. В конце концов, ты моя дочь. Я никому тебя в обиду не дам. Поэтому давай не спорь, отдохни немного, собирайся и поедем». «А вдруг они уже уехали?» — схватилась за последнюю соломинку Карина. «Где мы их тогда искать будем? Только зря поедем. Так ты же сама сказала, что вы решили остаться с компанией, с которой познакомились», — напомнила дочери мать. Карина хмуро поджала губы. «Да, сама же сболтнула», — с досадой подумала она. Согласившись с родителями, Карина пошла в ванную, чтобы принять душ, а потом села за стол кушать. Она надеялась, что пока будет отдыхать, родители немного остынут и передумают ехать, но не тут-то было. Оба деятельно собирались, обсуждая, что взять с собой. «А куда вы столько вещей берете?» — удивленно спросила Карина родителей. «Ну так, а чего нам зря просто так несколько часов кататься?» — откликнулся отец, упаковывая какую-то посуду. «Разберемся с твоими обидчиками, а потом найдем местечко подходящее, отдохнем пару дней на природе. Рыбки половим, накупаемся в волю, красота. Конечно, хоть отдохнем по-человечески, молодость вспомним», — с энтузиазмом поддержала его мама. «А потом уже на дачу рванем». Карине ничего не оставалось, кроме как хмуро одеться, снова перебрать свои вещи, взять с собой и вместе с родителями погрузиться в машину. «Ну что, в путь?» — весело сказал отец. «Времени еще полно, темнеет поздно. Успеем и доехать, и переговорить, и на ночлег устроиться». Заехав в магазин и накупив в дорогу продуктов, они двинулись в путь. Москва, Лубянка. Майор Артамонова, расставшись с агентом Скворец, сказала себе, что уж ей-то давно пора бы перестать удивляться тому, что от Дианы можно ожидать чего угодно. Но одно дело сказать себе это, а другое узнать от нее, что, сказав ей, что уезжает в Ниццу, она успела повоевать в Венесуэле с колумбийскими революционерами. Правда, она их назвала террористами, как их клеймит обычно капиталистическая пресса, но ей это простительно, учитывая, что они попытались ее с мужем похитить. Да и в принципе это и даже хорошо, гораздо хуже, если, разговаривая где-нибудь за рубежом, она случайно назовет их революционерами, как принято в СССР. Да, это та ошибка, которую она у нее исправлять не будет. Сразу по возвращении она отправилась к подполковнику Кутенко докладывать о разговоре с Дианой. Не так и часто кто-то из ее агентов притаскивает в клюве что-то достойное. Конечно, начальник будет решать, но на взгляд Марии информация о колумбийских революционерах, жаждущих сотрудничать с СССР, это вполне себе ценные данные, не говоря уже о том, что это прекрасный повод сразу зарекомендовать себя энергичной и деятельной. Кутенко им представили, как нового начальника, буквально в этот вторник, и первое впечатление он произвел на сотрудников достаточно положительное. С другой стороны, на фоне Третьякова почти кто угодно будет выглядеть неплохо. По Третьякову все сотрудники за несколько дней его руководства дружно сошлись в общем мнении, а начальник-то дурак. Люди, все же, в управлении разведки работают достаточно проницательные. На их фоне он смотрелся крайне странно. Напыщенный, самовлюбленный, сам себе что-то постоянно придумывающий о внешнем мире, вместо того, чтобы ознакомиться с фактами, презрительно смотрящий на сотрудников. Оставалось только пожалеть контрразведчиков, к которым его перевели. Глядя на Третьякова, Мария впервые усомнилась в авторитете КГБ. Как возможно, чтобы такой человек стал полковником, пусть и в провинции? Артамонова понимала, конечно, что Кутенко после перевода будет чертовски занят. Это же какой пласт информации нужно поднять. Но ждать удобного случая не планировала. Ей выгодно прийти с чем-то важным одной из первых в отделе. Тут тоже есть конкуренция, и хотелось бы сразу произвести впечатление продуктивного сотрудника. Так что она решительно постучала в дверь начальника, и войдя, сразу же взяла быка за рога. «Товарищ подполковник, разрешите доложить?» Появилась важная информация от приехавшего из Латинской Америки агента. Мария сполна насладилась удивлением на лице нового начальника. «Да, несмотря на то, что я девушка, у меня есть агент, что свободно ездит так далеко, а у мужиков в отделе нет. Они так удивить нового начальника не смогут. Давайте не так формально. Присаживайтесь». Далее она подробно изложила свой разговор с Дианой. «Понятно», — сказал Кутенко. «А записку уже перевели?» «Да, Глеб Петрович. Там имя и адрес. Связный, скорее всего». «А что это вообще за агент?» — спросил подполковник. «Обычная девушка из провинции, которая, выйдя замуж за сына ливанского богача, начала очень хорошо работать над собой. Сейчас учит 4 языка сразу, причем на двух, арабском и английском, уже немного и говорит. А были ли у этого агента какие-либо значимые успехи?» «Почетная грамота от председателя КГБ», — с гордостью сказала Мария. «А я майором стала после того, как она выяснила, что американцы планируют перебросить ядерное оружие и тактические бомбардировщики на одну базу в Италии. Не сдержался Кутенко, а принесите-ка мне ее личное дело». В общем, майор Артамонова выходила от начальника очень довольная. Впечатление она на него смогла произвести самое, что ни на есть, положительное. Ноги так и рвались пуститься в пляс, но нельзя, надо не только быть профессионалом, но и выглядеть, как профессионал. Москва, Лубянка. Подполковник Кутенко с огромным интересом изучил личное дело агента Скворец, и оно его очень впечатлило. У него не было грамоты от председателя КГБ, а у новичка агента уже была, да еще и почетная. Ну да, выявить попытку американцев ввести ядерное оружие в Италию. Да любой профессиональный разведчик может только мечтать о таком этапе в своей карьере. А тут, это сделано агентом-любителем. Потрясающе. Он ощутил зависть к Артамоновой, работающей с таким агентом. Ее карьера с этой Дианой будет развиваться очень шустро. Недавно только отгремела эпопея с ядерным оружием, а она уже что-то новенькое притащила. Да еще и из такой дали, как Латинская Америка, в которой, как его проинструктировал как раз недавно генерал Камлин, «Нам необходимо усиленно развивать свою базу агентов, чтобы создавать американцам проблемы на их заднем дворе. Они же лезут без всяких церемоний, нахрапом, в нашу Восточную Европу. Постоянно закидывают агентов в ту же Польшу катерами, к примеру. К счастью, раз он начальник Артамоновой, то часть ее заслуг неминуемо положительно скажется и на нем. Можно было бы пойти другим путем. Он имеет право, как начальник, перераспределить, кто с какими агентами работает, и просто взять Скворца самому. Но он не хотел заполучить репутацию гада, забрав у Артамонова этого агента, чтобы самому напрямую со Скворцом работать. Была бы Артамонова мужиком, может, еще и подумал бы. Но такое действие в отношении девушки подчиненные, несомненно, осудит. А ему нужна здоровая атмосфера в коллективе. Вон, его предшественник уже на игнорировании своих сотрудников прокололся. К его большой радости, поскольку он очень хотел эту должность. Ну что же, Артамонова только что принесла ему прекрасный повод зайти к генералу Камлину. Тот вряд ли ждет, что он так быстро у него появится. Тем лучше для его репутации у генерала. Пусть видит, что он, только приняв бразды, уже делом занят, а не только за предшественниками все разгребает. Берлин. Я отработал свой день в клубе с блеском и надеялся, что хоть вечером меня оставит в покое. Рано радовался. Уже когда уходили в гостиницу на ужин, замдекана подскочила ко мне и сказала: «Павел, нам нужно быстро поесть, и мы сразу едем на концерт». «Погодите, Эмма Эдуардовна, так вы же говорили, что гала-концерт будет завтра вечером в Триптов парке, а не сегодня. Так это же будет гала-концерт советской делегации, а мы с тобой пойдем сегодня на гала-концерт польской делегации». Оглянувшись вокруг и увидев, что никто на нас не обращает никакого внимания, она сказала, понизив голос: «Вообще-то пригласительные выдали не нам, а верхушке нашей делегации. Но они не могут, попросили нас сходить, чтобы в зале на местах, выделенных советской делегацией, не было пустых мест. Ну а с Василием Петровичем я идти не хочу, нудный он. Как мне это знакомо еще с прежней жизни. Заполнить кем-то свободное место, хоть на стадионе, хоть на концерте. Придется выручать Эмму Эдуардовну, куда же деваться. Вот, держи приглашение, изучишь в ресторане». Сунула она мне в руки что-то вроде тонкой брошюрки. Я так-то привык к картонкам, на которых в нескольких строчках указано, кто и куда тебя приглашает. А тут целая брошюрка. Взял. На обложке 5 кружков, тисненных золотом, прямо тебе как приглашение на Олимпиаду. Между ними лев, вставший на лапы. А, нет, это медведь, наверное, просто изобразили так, ведь у Берлина на гербе как раз медведь и должен быть. Тощий, правда? Попробуй еще медведя в нем опознать. Очень тощий, даже жалко его, накормить сразу хочется. Так, Национальный подготовительный комитет к Всемирного фестиваля молодежи и студентов, бла-бла-бла, приглашает вас на торжественный концерт польской делегации фестиваля. Берлинская государственная опера, ваше место номер 7, ряд 20. Полистал ее, ни одной знакомой фамилии артиста или названия ансамбля. Да уж, в польской музыке я точно не специалист. Придется проникаться. 3 часами позже мы выходили из Берлинской государственной оперы. Ну что сказать, не проникся. Слишком много официоза в музыке и песнях, наверное, по этому принципу певцов и ансамблей подбирали. Я бы лучше что-то менее форматное посмотрел и послушал, наверняка же у поляков это есть, но кто же моим мнением в таком вопросе будет интересоваться? Ну ладно, хоть можно будет всем знакомым говорить, что был в Берлинской государственной опере. Главное, искусно уходить от вопросов, что же я там слушал и смотрел. Эмма Эдуардовна тоже не шибко была впечатлена концертом. Наверное, уже оставшиеся дни считает до возвращения в Москву. Ей-то вообще не весело, она же отвечает за всю группу. Постоянно, наверное, боится, как бы кто из нас где-то не накосячил. Ей же отвечать, если что. Мне в этом плане намного легче здесь присутствовать. Глава 13. Калининская область. Карина всю дорогу судорожно соображала, что же ей делать. Она прекрасно понимала, что вести родителей к друзьям нельзя, учитывая, что она наплела про тех и соседние компании, и своим родным. Ей было очевидно, что в итоге ей очень сильно влетит, если родители узнают правду. «Надо сделать вид, что я заблудилась и забыла дорогу», — осенила Карину. «Я же там была только один раз, и до этого тоже ни разу ноги моей там не было. Вполне правдивая история получится». Карина сидела и вспоминала, что же она там рассказывала отцу о том, где они остановились. С облегчением поняла, что не говорила ни про какие детали, просто сказала, что это недалеко от Торжка. «Вот и отлично, покажу поворот в другую сторону», — решила Карина, «и лучше даже скажу, чтоб повернул перед Торжком, чтоб наверняка». Когда проехали Калинин, отец стал расспрашивать дочку подробно, как надо ехать. Карина снова повторила, что стоянка их лагеря недалеко от Торжка, и что она покажет, когда увидит поворот. Показав отцу ближайший поворот направо, Карина некоторое время изображала, что узнает дорогу, показывая на знакомые развилки и ориентиры. Но потом начала неуверенно озираться, вслух рассуждая о том, что что-то она не узнает дорогу. Родители многозначительно переглядывались, сдерживая ироничные улыбки, но не подавали виду, что давно раскусили игру дочери. «Как ты могла забыть дорогу?» Наконец, не выдержав, удивленно повернулась к Карине мама. «Сегодня же только домой вернулась. Ну, здесь все такое одинаковое», начала оправдываться Карина, «и это мы с вами быстро едем. А на машине Марата мы ехали медленно, много раз останавливались, заезжали в некоторые городки и деревни по дороге. Вот я и запуталась уже, где и куда поворачивать. А, ну-ну», скептически произнес отец. «А еще у нас колесо два раза пробивало, мы в сторону от дороги сворачивали, и Марат камеру чинил», добавила Карина. «Ну, в принципе, да, на машине, когда путешествуешь, это обычное дело», кивнул головой отец. Покружив еще немного по округе и поняв, что дочка не сможет вспомнить дорогу, родители решили, что на сегодня хватит поисков. Найдя симпатичную полянку у реки, отец остановил машину и сказал: «Остановимся здесь, я думаю. Раз дорогу забыла, не будем кружить без толку по окрестностям. Стемнеет скоро. А с товарищами твоими я позже разберусь, раз сейчас ничего не вышло». Обрадованная таким поворотом, Карина энергично закивала в ответ. «Как красиво здесь!» – восхитилась мама, выйдя из машины и потягиваясь. «Отличное место, вид прямо на закат из лагеря». Отец Карины тут же открыл багажник и начал выгружать вещи. «Вот, дочка, пригодятся твои навыки, которым ты научилась в походе», довольно сказал он, доставая длинный брезентовый сверток с палаткой и кладя на землю возле Карины. «Давай, ставь пока палатку, а мы с мамой дровами займемся и ужином». «Я», опешила Карина, во все глаза глядя на родителей. «Ну конечно, а в чем затруднение?» подтвердила мама. «Ты же сказала, что тебя так эксплуатировали, что одной левой уже палатку ставишь. Нас с папой это только радует. Сами-то мы давно последний раз в поход ходили, подзабыли малость навыки». Оставив растерянную дочь с палаткой, лежащей на земле, родители, улыбаясь и весело переговариваясь, подхватили топорик и направились в лес за дровами. Карина смотрела на здоровенный брезентовый сверток перед собой и пыталась понять, как ей выкрутиться из этой ситуации. Москва, Лубянка. Генерал Камлин смотрел на записку, полученную от агента Скворца, и ее перевод. «Интересная информация, и чем особенно хороша, так это тем, что нет больших сомнений в достоверности намерений колумбийских революционеров подстроить такое нападение, чтобы подвести через Диану к КГБ своего человека. Слишком сложная цепочка, основанная на многих допущениях. ЦРУ или тот, кто это мог бы затеять, должны точно знать, что Диана работает на КГБ. А откуда, если, как указано в досье, девушка чрезвычайно осторожна и отказывается от любых контактов с КГБ за рубежом? В КГБ есть предатель из тех, кто знает о ней. Ну так знает очень немного человек, и если один из них предатель, то он бы явно не такой ерундой занимался. Доступ к информации о Диане у очень ограниченного круга людей, и каждый из них владеет намного более ценной информацией. Ну и также важен факт, что Диана сама, отправляясь из Москвы, не знала, что окажется в Венесуэле. Даже если за ней следили, то такого уровня операцию за пару дней не организовать сразу после ее приезда туда. Чепуха, короче, это реальный контакт реальных колумбийских революционеров. Отделение революционных вооруженных сил Колумбии, армия народа. Конечно, у первого управления были выходы на верхушку данной организации колумбийских революционеров. Политбюро охотно поддерживало любых борцов против реакционных капиталистических правительств по всему миру. Но, как знают в любой спецслужбе мира, контактов много не бывает. Он еще раз внимательно перечитал доклад агента, записанный куратором. Значит, эта группа колумбийских революционеров хочет отколоться от материнской организации и захватить целиком всю провинцию. Очень наивно, конечно, ожидать такого успеха там, где не справляется вся организация целиком. Но в революционеры часто идут не самые умные люди, главное, что у них много энтузиазма, и их можно использовать против врагов СССР. ЦРУ в Колумбии чувствует себя как дома, и дело чести для КГБ создавать своему самому серьезному врагу как можно больше проблем в этой стране. Так что, по мнению Камлина, Связь с этой группировкой однозначно надо устанавливать. Другое дело, что нельзя ничего им давать, ни денег, ни оружия, до тех пор, пока не удастся вложить в них определенные установки. Во-первых, отказ от выхода из материнской организации. Они должны понять, что вместе революционерам Колумбии под силу сделать гораздо больше, чем по отдельности. Во-вторых, они должны приносить реальную пользу КГБ, если хотят получать регулярные транши, в том числе поставлять востребованную разведывательную информацию. Но все же сам такое решение он принять не мог. Вавилов был в отпуске, значит, нужно идти к генералу Макееву, оставленному Андроповым на хозяйстве. Андрей Андреевич разумный человек, и Камлин был уверен, что он поддержит его. А агент Скворец чрезвычайно интересно. Практически без подготовки выдает такие серьезные результаты. Конечно, это и дело случая в том числе. Надо же умудриться, поехав в Венесуэлу, наткнуться на ячейку колумбийских революционеров. Но многие нелегалы, на подготовку и легендирование которых потратили кучу денег, не способны обеспечить такую интересную информацию, какую за последний год предоставила эта студентка. Начальник первого управления КГБ задумался о том, есть ли смысл пойти по пути привлечения Скворца в кадровый состав КГБ после окончания Горного института, после прохождения соответствующей переподготовки. КГБ нужны кадры, которым сопутствует удача. Перечитав еще раз досье, покачал головой. Нет, это однозначно плохая идея. Для комитета гораздо выгоднее оставить все, так как есть. Пусть Диана и дальше будет женой сына ливанского богача, создавшего новый бизнес на территории Италии, страны НАТО. Пусть учит языки и принесет в будущем еще немало пользы для КГБ. Москва, завод «Серп и молот». Ахмат, как пояснили ему в отделе кадров, сегодня был на заводе последний день. Удачно вышло вчера, проставился вроде как по поводу рождения сына, а заодно вышло и отвальное. Обиделись, конечно, все, что он практически не пьет, но он в этом отношении был категоричен. Мол, вчера вечером уже отметил, а два дня подряд пить он не может, не алкаш. К счастью, все знали, что он уходит на достаточно серьезную должность в министерство, так что наездов по поводу его трезвости не было. Его хороший друг, который и привел его на эту работу, зашел к нему почти сразу с утра. Не прошло и полчаса с момента начала рабочего дня. Причем вошел в его кабинет Мыльников в чрезвычайно хорошем настроении, закрыл за собой дверь, затем спросил его, а что ты вчера в сопровождении милиции на работу приезжал? Ахмат добросовестно рассказал все, как есть, про то, как его выручили хорошие ребята из ГАИ. Друг смеялся минуты полторы, все не мог остановиться. Ахмат был в полном недоумении, что является причиной такого веселья. Спиртным от него не пахло. Наконец, вытерев слезы, которые выступили от того, что он так искренне смеялся, друг объяснил. Ну, я примерно так и подумал, что это какое-то случайное совпадение.